Влюбился хуже кошки. Прежде она ему тут только по делишкам каким-то темным да кабачным на жалование прислуживала. А теперь вдруг догадался и разглядел. Остервенился, с предложениями лезет. Несчестными, конечно. Ну и столкнутся же они, папенька с сыночком, на этой дорожке. А Грушенька ни тому, ни другому. Пока еще виляет, да обоих дразнит, высматривает, который выгоднее. Потому хоть у папаши можно много денег тяпнуть, да ведь зато он не женится. А, пожалуй, так под конец ожидовеет и запрет кошель. В таком случае и Митенька свою цену имеет. Денег у него нет, но зато способен жениться. Да, способен жениться. Бросить невесту, несравненную красоту, Катерину Ивановну, богатую дворянку и полковничью дочь, и жениться на Грушеньке, бывшей содержанке старого купчишки, развратного мужика и городского головы Самсонова. Из всего сего действительно может столкновение произойти уголовное. А этого брат твой Иван и ждет. Тут он и в малине, и Катерину Ивановну приобретет, по которой сохнет, да и 60 ее тысяч приданного тяпнет. Маленькому-то человечку и голышу, как он, это и весьма прельстительно для начала. И ведь, заметь себе, не только Митю не обидит, но даже погроб одолжит. Ведь я, наверное, знаю, что Митенька сам и вслух на прошлой неделе еще кричал в трактире пьяный с цыганками, что недостоин невесты своей Катеньки, а брат Иван, так вот тот достоин. А сама Катерина Ивановна, уж, конечно, такого обворожителя, как Иван Федорович, под конец не отвергнет. Ведь она уж и теперь между двумя ими колеблется. И чем только этот Иван прельстил вас всех, что вы все пред ним благоговеете, а он над вами же смеется. В малине, дескать, сижу и на ваш счет лакомствую. Почему ты все это знаешь? Почему так утвердительно говоришь? Резко и нахмурившись, спросил вдруг Алеша. А почему ты теперь спрашиваешь и моего ответа вперед боишься? Значит, сам соглашаешься, что я правду сказал. Ты Ивана не любишь. Иван не польстится на деньги. Быть-то! А красота Катерины Ивановны? Не одни же тут деньги, хотя и 60 тысяч — вещь прелестительная. Иван выше смотрит. Иван и на тысячи не польстится. Иван ни денег, ни спокойствия ищет. Он мучения, может быть, ищет. Это еще что за сон? Ах вы, дворяне! Эх, Миша, душа его бурная, ум его в плену. В нем мысль великая и неразрешенная. Он из тех, которым не надобно миллионов, а надобно мысль разрешить. Литературное воровство, Алешка! Ты старца своего перефразировал. «Эх, ведь Иван вам загадку задал!» — с явной злобой крикнул Ракитин. Он даже в лице изменился, и губы его перекосились. «Да и загадка-то глупая! Отгадывать нечего! Пошевели мозгами, поймешь! Статья его смешна и нелепа! А слышал давеча его глупую теорию? Нет бессмертия души, так нет и добродетели! Значит, все позволено!» А братец-то Митенька, кстати, помнишь, как крикнул «Запомню!» Соблазнительная теория подлецам. Я ругаюсь, это глупо, не подлецам, а школьным фанфароном с неразрешимою глубиной мыслей. Хвостунишка, а суть-то вся, с одной стороны нельзя не признаться, а с другой нельзя не сознаться». Вся его теория — подлость. Человечество само в себе силу найдет, чтобы жить для добродетели, даже и не веря в бессмертие души. В любви к свободе, к равенству, братству найдет. Ракитин разгорячился, почти не мог сдержать себя, но вдруг, как бы вспомнив что-то, остановился. «Ну, довольно!» Еще кривее улыбнулся он, чем прежде. «Чего ты смеешься? Думаешь, что я пошляк?»